27 октября в Нигерии учредился Нигерийский национальный комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире. Новый комитет постановил по случаю пятилетия со дня кончины великого Ким Чен Ира знаменательно организовать культурно-политические мероприятия, посвященные его бессмертным заслугам и успехам, которых добились наша армия и народ в борьбе за окончательную победу под мудрым руководством великого Ким Чен Ына.